Утром, позавтракав, я быстро собрался и отправился к реке. Двигался я уже спокойно по дорогам, не думая о том, что обращаю на себя внимание местных крестьян. До села я добрался быстро, к обеду. Там, на пристани, я узнал от местного служащего, что следующий пароход будет только завтра к 10 утра. На сегодняшний я опоздал. Он же посоветовал остановиться в небольшой гостинице, что стояла на берегу. Так я и поступил. Взял билет в одноместную каюту до Казани и, устроившись в гостинице, занялся продажей уже ненужного транспорта и большей части вещей на небольшом рынке. Благо, было воскресенье, и он действовал. После этого, погуляв по селу, я вернулся на рынок. Продавцы уже начали сворачивать торговую деятельность, но я купил пару сорочек и еще один сюртук, а также, чуть подумав, еще одни штаны. Эта одежда будет для меня выходной, а то мой костюм немного потрепался. По возвращении, отдав его в стирку, я направился к себе и, разложив покупки, спокойно уснул. К 10 часам следующего утра я был на пристани, наблюдая за подходившим двухмачтовым пароходом, имевшим одну паровую трубу. Кораблик был не особо большой, но 6 кают у него имелось. «Господин Демидов, прошу на борт!» Проверив билет, сказал помощник капитана, что встретил меня у трапа. Подскочивший матрос понес вещи в каюту. При оформлении билета служащий, который открыл кассу и принял у меня деньги за проезд, также попросил подорожную, которую я ему совершенно спокойно протянул. Он все записал в толстую книгу и выдал билет, честно предупредив, что если все одноместные каюты будут заняты, я буду вынужден путешествовать в 2- или 4-местной. Часть денег мне вернут. Но повезло. 2 одноместные каюты люкс были свободны, так что меня сопроводили туда. Кораблик стоял у пристани всего 30 минут, после чего отчалил. Все это время я устраивался в каюте, раскладывая вещи по полкам, а когда вышел на палубу, то как раз застал отплытие. Кораблик шел на паровом ходу. Но после того, как мы отошли на середину реки, были подняты паруса, и дальше мы двигались под ними. Правда, не постоянно, все зависело от русла реки и ветра, так что машина работала часто. Хотя и шумновато, на мой взгляд, а я честно скажу, что в этом эксперт, все новинки в княжестве проходили через меня, так что я разносторонний по знаниям человек, любого местного инженера переплюну. Погуляв по палубе, я направился на ют, где под легким освежающим ветерком лакей накрывал столы для пассажиров. Во время обеда я познакомился с другими пассажирами нашего лайнера, обнаружив, что из дворян на борту я один. Остальные — приказчики, купцы и торговцы. Последние 2 мужчин, довольно стильно одетых, имели груз в трюме корабля. Краем уха я услышал, что торговцы собираются посидеть вечерком за игрой в карты, причем не в какой-то там очко, они собираются играть в покер. Поставив чашу с чаем на блюдце, я обратился к торговцам, что сидели за соседним столиком. «Извините, господа, я невольно подслушал ваш разговор. Не будете ли вы против, если я присоединюсь к вам за карточным столом и сыграю пару партий? Право, плыть на этом старом корабле откровенно скучно, а тут хоть какое-то развлечение». Торговцы переглянулись, и тот, что помоложе, кивнул, ответив: «Мы не против, сударь». Меня изрядно повеселила эта ситуация. Торговцы были, если не профессиональными шулерами, то очень близко и развлекались, раздевая других пассажиров. Как я понял, у них был сработанный тандем, но играть они старались не грязно. Разговор об игре, который я якобы подслушал, действительно был, но звучал несколько громче, чем было необходимо. Простая уловка, чтобы набрать за карточный стол игроков. Плавание было действительно скучным. «Простите, молодой человек», — подошел к моему столику капитан лайнера. «Я не расслышал. Вы назвали красавицу старым судном? К вашему сведению, красавица была спущена на воду 2 года назад». Промокнув салфеткой губы, я согласно кивнул, сказав: «Так я и не спорю, Марк Авдеевич. Судно по виду новое, только вот сборка не очень. В Англии заказывали». «В Англии?» — кивнул удивленный капитан. «Ну, это сразу стало понятно. Красавица начинает рыскать на ходу при смене курса, но тут, может, и не обводы корпуса виноваты, а неправильно разложенный груз. Машина у вас стоит старая, не в смысле годов, в смысле разработки. Сейчас даже на паровозах и то новее ставят. У вас часто греются подшипники, и бедолага-механик постоянно их меняет. Час назад появился подозрительный стук. Видимо, ночью механику спать не придется». «Но как?» — изумился капитан. «По корпусу я определил, что судно строилось в Англии, но собрали его уже здесь. Оснастка наша. По рангоуту видно, что вот машина подтвердила, что тут англичане замешаны. Они в Россию хорошие паровые машины не поставляют. Невыгодно им это, снабжать возможного противника». «Я в недоумении от обширности ваших знаний», — развел руками капитан и, отодвинув стул, спросил: «Вы позволите?» «Пожалуйста», — кивнул я. «Честно говоря, хотелось бы узнать, откуда столь молодой господин узнал так много о паровых машинах и речных кораблях. Обширная библиотека моего батеньки, который потакал моим капризом и выписывал новейшие издания по морским судам, механике и паровым машинам. Именно поэтому, как только мне исполнилось 16 лет, я направился в столицу нашего государства, чтобы поступить в университет. Хочу стать инженером, Марк Авдеевич». «Я поражаюсь вашим талантам и стремлениям», — покачал головой капитан. Мы еще немного поговорили, обсудили машину и возможную ее замену, после чего я посоветовал пару нововведений, чтобы подшипники работали дольше, и мы попрощались. Я направился к себе подремать, вечером была запланирована игра, а капитан продолжил выполнять свои обязанности. Держась левой рукой за леер, я стоял на носу и смотрел на приближающуюся Казанскую пристань. 7 дней плыло это корыто по рекам России, однако я не сказал бы, что плавание проходило скучно. Вечерами я играл на гитаре, всегда собирая поклонников, были и такие. Также вечерами были игры в покер, игрок я был средний, но в принципе нормально играл с торговцами и севшим на корабль 3 дня назад помещиком. Он, кстати, был с семьей. За все время я проиграл 16 рублей и выиграл 31, то есть играл не чтобы выиграть, а чтобы развеять скуку. В Казани мое плавание заканчивалось. Дальше пароход шел на Москву, а мне нужно было в Питер более коротким маршрутом. Попрощавшись со всеми, кроме меня в Питер никто не плыл, я сошел на пристань и легкой походкой направился в сторону речного вокзала. Нужно было узнать, есть ли ближайшее судно до столицы и имеются ли там каюты. За мной, согнувшись под весом поклажи, семенил матрос с красавицей. В кассах я узнал, что через 2 часа отходит небольшое торговое судно купца Ефимова. На борту имеются пассажирские каюты, 2 так вполне комфортабельны. Оплатив билет и снова сверкнув документами, я направился на место стоянки Лилии. К моему большому удивлению, там я обнаружил небольшую, однако самую настоящую ладью. Кассир не соврал, сообщив, что на борту имеются 2 комфортабельные каюты, только вот не сообщил, что их вообще 2. Капитан и то спал на палубе, уступая свою каюту пассажирам. «Лилия!» — на всякий случай уточнил я, покосившись на надпись и рисунки цветка на борту ладьи. «Так точно, молодой господин!» По трапу на пирс поднялся заросший волосами мужчина, видимо, капитан. Так и оказалось. Он изучил билет и велел одному из своих матросов отнести мои вещи в каюту. Бросив медную монетку матросу с красавицей, я отпустил его, наблюдая, как пара матросов заносили мою поклажу в крохотную каюту. Кроме меня был еще один пассажир, но он пока отсутствовал, должен был подойти к отплытию. Протиснувшись в каюту, я разобрался с вещами и, сам расстелив постельное белье, скинул верхнюю одежду и свалился на койку. — Господин! — через пару минут раздался стук в дверь. — Капитан спрашивает, вы будете из нашего котла питаться или купите чего-то своего? Если из нашего, то требуется доплатить. — Сервис! — пробормотал я и крикнул. — Из котла! Одевшись, я вышел на палубу, сразу же рассчитавшись с капитаном за стол за все время плавания. Тот только довольно кивнул, пересчитывая монеты. — Тут пироги где можно купить? — поинтересовался я. — На рынке. Но к отплытию вы вернуться не успеете. Скоро отходим. Или в кабаке. Там всегда свежие есть. Но денежку дерут. «Благодарю», — кивнул я и, по трапу поднявшись на пристань, направился в указанное место в кабак. Там действительно были пироги, к тому же 3 так с пылу с жару, только-только из печи. Взяв 2, один с картошкой и луком, другой с рыбой, пока было время, я заказал пирог с мясом и картошкой и поел, запивая его молоком прямо на месте. Пара столиков оказалась свободными. После чего, купив еще жбан кваса, направился обратно, неся в левой руке корзину с пирогами и квасом. Успел как раз к отплытию. Другой пассажир находился у себя в каюте, поэтому, когда я убрал корзину к себе, по каюте сразу же стал расплываться умопомрачительный запах пирогов. За стенкой у кого-то забурчал живот, и послышалось недовольное бормотание и чпоканье откупориваемой бутылки. Улыбнувшись, я вышел на палубу и понаблюдал за отплытием. Кроме капитана в команде было 6 матросов, но работало только 5. Как выяснилось, ночью мы будем приставать к берегу, и обязанность этого матроса — наша охрана. Бывали случаи нападения бандитов на стоявшие суда. Мысленно улыбнувшись, я подумал, что за века мало что изменилось. Кто-то может удивиться, почему я не провел достаточно времени в Казани, чтобы изучить свой родной город, в котором прошло мое детство, причем 2. А я так и собирался сделать, однако казус с билетом вышел мне боком, и город не посмотрел, чтобы сравнить изменения, и плыву на какой-то лоханке. Правда, на комфорт мне было плевать, при необходимости я и в одиночку на лодке бы доплыл до Питера, но раз есть ладья, то проблем не вижу, доплыву и на ней. Простояв полтора часа на палубе, я понаблюдал, как ладья вышла на открытую воду Волги и пошел к себе. Вздремну, пока есть время. Вечером я, наконец, смог узнать, кто был второй пассажир. Это тоже был дворянин, но какого-то опустившегося, запойного вида. Мы с ним фактически не общались, потому как трезвым я его не видел, похмельным раза три, да и то случайно, а так он в основном пропадал у себя в каюте. Первые пару дней прошли нормально. Во время первого ужина я поделился с командой одним из своих пирогов. Второй к этому времени я уже съел, дав понять, что не жадный и нормальный в общении сын помещика. На первой же ночной стоянке, прогулявшись по берегу, я умудрился подстрелить тетерева, чему команда была искренне рада. Птица была ощипана и пожарено на костре. Один из матросов был неплохим поваром, так что, уминая ногу тетерева, я только радовался, что он ее не испортил, и птица оказалась вполне съедобна. Так и шло наше плавание. В одном из городов сосед сошел, забрав часть груза. Оказалось, треть занятого объема трюма ладьи принадлежала ему. В этом же порту к нам села купеческая семья из трех человек. Глава семейства ночевал на палубе, а вот жена и маленький сын спали в каюте. Как и на красавице, я и на Лилии не оставил свои концерты под гитару. Особенно они были хороши на берегу во время ночной стоянки под взлетающие ввысь искры костра. Как бы то ни было, и это ставшее привычным плавание к столице подошло к концу. Как сообщил капитан, впереди показались первые усадьбы дворян на окраине Питера. — Сколько идти до порта? — спросил я у капитана. — К вечеру будем, Александр Кириллович. До темноты успеем. А если даже не успеем, ничего страшного. Переночуйте на борту Лилии. Посмотрим. На борту я был единственным пассажиром. Купеческая семья сошла раньше. Других пассажиров найдено не было, хотя капитан сообщал о своем прибытии портовым служащим, а также сколько есть мест на борту. Но плыть на небольшом суденышке без удобств желающих оказалось мало. Это я тогда не догадался посмотреть, на какое судно беру билет. Правда, не прогадал, Лилия оказалась очень неплоха на ходу, резвая ладья. Еще раз окинув взглядом берега и видневшиеся крыши усадеб, я зевнул, аккуратно прикрыв рот ладошкой, и направился на корму. Там Ефим уже приготовил снасти. Плавание шло скучно. Вот я и находил себе развлечение. Рыбачил на идущем судне. Честно говоря, ловил редко, но и того, что поймал, хватало на уху и на жарку. Мелочи не было, ловилось крупное. До самого пирса я так и не поймал ни одной рыбешки, хотя вроде одна зацепилась, но, к сожалению, сорвалась. Правда, рыбина всплыла наверх и долго грозила нам кулаком и материлась. «Какие рыбы тут крупные, говорливые!» — пробормотал я и крикнул. «Ефим, неси ружье! На удочку эта бородатая рыба не ловится!» Купальщик, которого я чуть не насадил на крючок, услышал меня и быстро поплыл к берегу. Ну, а мы повернули в сторону пристани. Пока Ефим сматывал снасти, я направился к носу, где как раз Гнат и Олег устанавливали трап. Вещи у меня уже были собраны, поэтому Ефим забрал их, я снес только гитару и следовал за мной. Попрощавшись с командой и поблагодарив за интересное плавание, я направился к месту, где тусовались местные извозчики. Найдя одного такого, велел вести меня в меблированные комнаты. Их много. Отследить там нового постояльца довольно сложно. Хотя, думаю, у жандармов и сыска есть там свои люди. И кому нужно, быстро узнает, где остановился паренек, приметы которого есть в ориентировках. Если эти приметы вообще дошли до столицы и не задержались в пути. Бросив Ефиму мелкую монетку, тот ловко поймал ее, сверкая молочно-белыми зубами. Я забрался в коляску и велел кучеру вести меня. Адреса этих комнат он знал. Остановился я по первому же адресу. Кучер правильно понял мое желание остановиться там, где проживают люди моего круга, то есть небогатые дворяне. Хозяин комнат запросил за двухкомнатный люкс с удобствами аж 9 рублей в месяц. На мой взгляд, грабеж. 5 коров можно купить. Однако я, немного поторговавшись, сбавил цену до 8,5, чтобы не выбиваться из образа бедного дворянина. Оплатив сразу за месяц и, не раскладывая вещи, я спустился на первый этаж. Здесь располагались меблированные комнаты, были залы, курительный и карточный. На улице еще не стемнело, когда я за покерным столом узнал, что император с семьей находится не в Питере, а в царском селе. Один из партнеров по игре, помещик из-под Твери, пьяно рассказывал, что село находится недалеко, пара часов в седле. Закончив с игрой, выиграл всего 2 рубля. Может, я отобью проживание в комнатах. Я извинился перед партнерами, сообщив, что мне нужно отойти по важному делу, и прошел в другой зал, где у барной стойки находился хозяин комнат. Тот просьбе не удивился и подтвердил, что сдает в наем верховых лошадей, сообщив, что через пару минут верхового подведут к крыльцу здания. Выйдя на улицу, я дождался, когда конюх подведет ко мне кобылу, и, спросив у него, с какой стороны находится выезд из города в сторону царского села, направился в ту сторону. Думаю, пора пообщаться с местным хозяином и поговорить с ним, как экс-правитель с правителем. В полночь меня остановил на дороге пост, сообщив, что дальше проезда нет, мол, тут царские земли. Извинившись и пояснив, что заблудился, я отъехал назад и, оставив кобылу в кустарнике, прошмыгнул мимо поста. Пришлось красться, ночь была лунной. В царском селе было довольно большое количество строений, и в каком именно находился император, я не знал. Почесав затылок, я подкрался к 4 казакам, что грелись у костра, спокойно вышел к ним, присел, протянув руки к языкам огня, и спросил: «Служивые, вы не подскажете, где император находится? Мне поговорить с ним надо, а найти не могу». Казаки заржали. Некоторые повторяли мои слова, что вызывало новые приступы смеха. «В Александровском дворце он!» — отсмеявшись, сказал старший казак, кажется, унтер. «Посмешил, молодец! Сейчас дежурный офицер подойдет. С ним поговоришь, как тут оказался». «Хорошо?» — мягко мягко сказал я. А где тут этот Александровский дворец? Ну, это ты будешь спрашивать у нашего Исаула, усмехнулся унтер. Мне бы сейчас, пока вы в сознании, настала моя очередь усмехаться. Гнат! Егор! Вдруг рявкнул унтер, и меня схватили за руки двое казаков. Пришлось кувыркаться через спину и сбрасывать импровизированные наручники. Вскочив на ноги, я вырубил унтера и двух казаков, оставив одного, того, что показался не таким крепким. — Так где тут Александровский дворец? Однако казак, набычив голову, метнулся к пикам, что стояли в импровизированной стойке, но запнулся о мою ногу, случайно два раза ударился о мой кулак головой и упал в беспамятстве. — Ладно, — сплюнул я, — сам найду. Дальше горели еще костры, но мельтешение у этого тревоги не вызвало, поэтому я скользнул дальше. Где находится император с семьей, помогли мне понять часовые у огромного особняка. На мой взгляд, их там было даже больше, чем нужно. В это время луна зашла за небольшую тучку. Времени было мало, поэтому я решил действовать. Метнув камешек в сторону, я прошмыгнул мимо обернувшегося на шум часового и, ухватившись за лепнину, начал подниматься на стену. Часовой, покрутив головой, продолжил нести службу, переминаясь с ноги на ногу. Подождав, пока он начнет стоя подремывать, все равно луна вышла и освещала здание. Я продолжил подниматься, надеясь, что никто не обнаружит на белой стене Человека-паука. Поднимался я не просто так. С этой стороны здания на втором этаже были освещены некоторые комнаты. Значит, там есть люди. Заглянув в первое окно, я обнаружил за стеклом ванную комнату, где нежилась довольно красивая женщина. Понаблюдал за ней несколько секунд, хорошо разглядеть ее мешало нечто вроде вуали на окне, и направился вправо, двигаясь на уровне второго этажа. Пропустив два затемненных окна, я заглянул в третье. Там за столиком сидел парнишка лет 10 и что-то с недовольным видом выводил пером на листе бумаги. Рядом с ним стоял мужик с усами и пышными бакенбардами и дорогом халате. Одно окно было приоткрыто, впуская свежий воздух. Я бы, честно говоря, предпочел попасть к той чистоплотной девке, но куда было открыто, туда открыто. Толкнув створку, я перевалился через подоконник и упал на пол, мягко приземлившись на руки. Перекатившись на спину, я под удивленными взглядами присутствующих одним прыжком оказался на ногах. «Наше вам!» — лихо козырнув, поздоровался я. «Император тут проживает? Или, пардон, я не туда попал?» «У вас к нему какое-то дело?» — нахмурившись, спросил усатый. Сделав пару шагов вперед, он закрыл с собой мальчишку. «Да! Хочу поговорить с ним, как предок с потомком, и как потомок с предком, как бы это дико ни звучало. К тому же в прошлой жизни я тоже был правителем довольно сильного государства, так что у нас есть о чем с ним поговорить». «Папа, он сумасшедший!» — на французском спросил мальчишка у усатого. «Был бы я сумасшедшим, то вел бы себя по-другому», — ответил я мальчишке на том же языке, после чего на русском спросил у усача. «Так что, вы позовете императора?» «Мне бы хотелось знать, кто вы», — подумав мгновение, сказал усатый. О, простите за мою бестактность! — изящно поклонившись, извинился я. — Великий князь российский, экс-правитель княжества российского на американском континенте. Я вижу, вы удивлены, но могу объяснить так. Я был правителем в другом мире. Вам что-нибудь говорит такое понятие, как веер миров? Не доводилось слышать, — покачал тот головой, покосившись на стену, где висели две сабли. Объясню, как несведущему в науке человеку. Представьте себе две совершенно одинаковые планеты. На одной идет в данный момент 1518 год, на другой – 1871. Так вот, правитель одного из государств, что правил на планете 1500 года, после смерти переместился на планету, где идет 1870 год, при полной памяти о прошлой жизни и в своем, только помолодевшем теле. Он осмотрелся и решил навестить правителя тех земель, где оказался. Я доступно вам все объяснил? Более или менее, осторожно кивнул усач и сделал пару шагов в сторону стены, где висели сабли. Я тоже понял, пискнул парнишка. Это у меня не первая смерть. И не первое попадание в другую планету. Привык уже. — Но зачем вам император? — поинтересовался усач и прикинул взглядом расстояние до сабель. — Поговорить за жизнь и свернуть голову его внуку. Усач напрягся и, пристально посмотрев на меня, спросил, — почему вы хотите убить моего внука? — Ага, так вы и есть император. Это я хорошо зашел. Жаль, шпак на месте. Довольно кивнул я и, присмотревшись, с сомнением покачал головой и вынес вердикт. Не похож. Подойдя к столу, я стал выворачивать карманы. Найдя среди монет нужную, сравнил с оригиналом и повторил свой вердикт. «Не похож!» Потом, протянув монетку мальчишке, велел ему: «Сравни!» Пока мальчишка с сомнением переводил взгляд с отца на монетку и обратно, я нашел 10-рублевую купюру и снова начал сравнивать. «Ну, тут вроде похож!» Вы проигнорировали мой вопрос относительно моего внука. Ваш внук Николай от сына Александра просрет свою страну, отречется и бросит ее на произвол судьбы. В течение нескольких лет государство будет сотрясать гражданские войны, в стране фактически не останется дворян, крестьяне и большевики – их большей частью уничтожат, меньшей выгонят. Финляндия и Польша отделятся и станут отдельными странами, гадя стране из-под тишка. И все благодаря вашему внуку-блюдку, — улыбнулся я. Благо большевики, которые возьмут власть себе, расстреляют вашего внука вместе с женой и всеми детьми. Детей жалко, вашего внука нет. По моему мнению, этот хлюпик слабохарактерный по делам получил. Ну, а чтобы во второй раз этого не случилось, я решил изменить историю и ликвидировать вашего пока еще живого внука. Вы, сударь, рассказывайте сказки и оскорбляйте своими домыслами члена императорской семьи. «Между прочим, я это делаю осознанно и в здравом уме», — сказал я, возвращая мелочь в карманы. «Я понимаю, врывается какой-то незнакомый юноша и говорит чушь, в которую поверить невозможно, Но ведь можно проверить, говорю ли я правду. Видите ли, я не соврал, говоря, что умираю не в первый раз. Перемещение с планеты на планету дарует мне некоторые умения. В частности, я могу лечить людей, даже восстанавливать утраченные конечности. Но последняя довольно долгая процедура и занимает порядка часа. Вы хотите сказать, что можете продемонстрировать это прямо сейчас? — уточнил усач. — Без базара, — кивнул я. — Не понимаю, к чему тут базар? Но у меня есть помощник, офицер лейб-гвардии, которого я держу на службе за ум и честность, но он в боях потерял руку. Вы можете ее восстановить? — Да, только нужно 2 тазика жареного или вареного мяса. Усач прошел к двери, открыл и велел невидимому мне слуге принести 2 ведра мяса и позвать поручика Усова. Осмотревшись, я прошел к дивану и, плюхнувшись на него, положил ноги на журнальный столик. Под моим любопытным взглядом в комнату прошел офицер-гвардеец и, косясь на меня, что-то прошептал на ухо усачу, после чего остался в комнате, заняв позицию между мною и членами императорской семьи. Кстати, мальчишку, которого, оказывается, звали Павлом, попросили уйти, но тот категорически отказался, сказав, что это мы находимся у него в апартаментах. За 10 минут комната заполнилась людьми. Зашли 2 казака с саблями и револьверами за поясом и, поставив у столика ведра с мясом, остались у дверей. Потом еще 2 офицера и, наконец, постучавшись в спальню Павла, прошел молодой офицер лет 25, у которого был пустой правый рукав. Причем отрублена рука была выше локтя. Это осложняло дело. Встав, я слегка наклонил голову и представился. Великий князь Александров Артур Кириллович. Прошу вас, поручик, садиться за стол и поесть мясо. Прежде чем вырастить вам руку, мне нужны материалы для этого. Усов покосился на императора, что с интересом наблюдал за этим действом, и, получив согласный кивок, уселся за стол и, одной рукой отрезав ломоть вареной свинины, стал быстро есть, между делом пробормотав, что соли не хватает. Когда он насытился, я подошел и велел снять форменный сюртук и нижнюю рубаху. Дождавшись, когда Усов останется с голым торсом, я приступил к священнодействию. Император ахал, когда руки у меня засветились, и от них потянулись к культе крохотные огоньки, оставлявшие за собой медленно тающие следы. Ладони я держал в сантиметрах в 5 от руки поручика, и смотрелось все это при свете свечей очень красиво. Другие свидетели тоже пребывали в ступоре, только Павел смело протянул руку и коснулся одного из огоньков. Тот втянулся ему в палец, вызвав у мальчишки хихиканье, которое быстро прекратилось после громкой оплеухи от отца. За 20 минут рука удлинилась и начал нарастать локтевой сустав. Заметив, что Усов уже бледный, я прекратил процедуру и велел ему: «Еще раз подкрепитесь, ешьте до предела». Тот с жадностью набросился на мясо, как будто не ел до этого, и добил одно ведро. Продолжив процедуру, я остановился у кисти, велев поручику подкрепиться. Тот снова, проголодавшийся еще бы, сколько я у него энергии и материала взял, чтобы вырастить часть руки, продолжил уничтожение мяса. Наконец, закончив и оставив Усова изумленно изучать руку и шевелить пальцами, к нему подошли товарищи и трогали отросшую кисть. Я подошел к императору, раскатывая рукава сюртука, говоря: «На сегодня хватит. Устал я с этим лечением». Я остановился в меблированных комнатах Шумского под видом дворянина Демидова. У вас есть время обдумать прошедшую встречу, так что если придете к выводу, что нам необходимо встретиться еще раз, пришлите гонца. Только утром мне присылайте, я сплю до 11. Подойдя к окну, я выпрыгнул в него. Ну да, ногу сломал, но зато как эффектно покинул ошарашенных зрителей. Вылечив ноги, вторая получила ушиб, я вырубил подскочившего часового и побежал к лошади, обходя усиленные патрули и посты, ушел ото всех, после чего, вернувшись к кобыле, поскакал обратно в город. Я действительно устал и решил хорошенько придавить подушку.